глухой неведомой тайгою, сибирской дальней стороной, бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой. Шумит, бушует непогода, далек, далек бродяге путь. Укрой тайга его глухая, бродяга хочет отдохнуть. Там, далеко за темным бором, оставил родину свою, оставил мать свою родную, детей, любимую жену. Умру, в чужой земле зароют, заплачет маменька моя, жена найдет себе другого, а мать, сыночка, никогда.